Человек в широкополой шляпе и с трубкой еще расплачивался со своим такси, но Фиата нигде не было. Крейг вернулся обратно к жилому дому. Фиат стоял на углу, и внутри находился один человек — Пусселли. Крейг прошел к служебному входу, поднялся на лифте на следующий этаж над квартирой Тессы и с величайшей осторожностью спустился вниз. Дверь была заперта, и он открыл ее ключом Тессы медленно-медленно. Слышен был стук его сердца, когда он это делал. Затем он вытащил свой люгер. Холод стали немного успокоил его и вошел в холл. Человек в спальне был выше и тяжелее Пусселли, но двигался он очень мягко, ловко и уверенно, открывая чемоданы Крейга. Крейг вежливо заговорил по-французски. «Стой спокойно», — сказал он, — «или я убью тебя». Человек на какое-то мгновение подчинился. Но в тот момент, когда Крейг сделал шаг вперед, крутнулся, как большая рыба, и прыгнул вперед. Рука его скользнула к пистолету. Крейг ударил его дулом пистолета, но рука мужчины изменила направление, и он попал в плечо. Тот вскрикнул от боли, но снова бросился на него, пустив в ход колени, кулаки и ноги. Теперь его руки обхватили Крейга, стараясь сковать движение. Рука Крейга с пистолетом была прижата к телу, но левая рука оставалась свободной, и он изо всей силы ударил ребром ладони по горлу противника. На этот раз тот громко застонал, и давление его рук ослабло. Крейг ударил еще раз, освободился, ударил мужчину под сердце и затем еще раз рубанул того по шее страшным приемом дзюдо. Бандит рухнул на постель, а Крейг быстро проверил его карманы, затем схватил чемодан и вновь положил туда деньги, сунул в другой чемодан некоторые вещи Тессы и свои собственные. Мужчина тяжело и прерывисто дышал, не обращая на него внимания. Крейг вышел, закрыв входную дверь на защелку. После этого он снова спустился по служебной лестнице вниз и подождал, пока Пусселли не вышел из Фиата и не направился к квартире. Тогда он перехватил такси, подъехал к дому Хакагавы и подождал там, пока не приехала Тесса. Когда она вошла, он не сказал ничего, кроме того, что она должна оставаться здесь, пока он не вернется, и что в доме Хака она в полной безопасности. После этого он отправился в Британский музей и просмотрел справочник университета в Глазго. Там было огромное множество Макларенов, 7 Янов Макларенов, но только одному из них было 39 лет, и он окончил факультет философии. Жил он в Челси. На такую удачу он даже боялся надеяться. Крейг списал адрес и отправился на метро на Кенсингтон-Хай-стрит. В баре «Бреверамс» он выпил пиво и заказал холодный ростбиф и салат. Грирсон опоздал, но как только он появился, официантка подлетела, как почтовая голубка. «Вы опоздали», — сказал Крейг. «Дела, уверяю вас», — сказал Грирсон. А Крейг продолжал есть. «Послушайте», — сказал Грирсон, — «поскольку уж мы с вами вместе, не будете ли вы так любезны и не перестанете изображать эдакого молчуна-фронтовика? Не то, что я не могу помешать вам оставаться грубияном, но это раздражает меня и будет плохо для нас обоих». Крейг взглянул на него. Это был крупный, худощавый, уверенный в своих движениях мужчина. За его мягкими манерами чувствовалась твердость, чертовская твердость. «Вы хотите, чтобы я тоже показал зубы?» — спросил Грирсон. «Именно за этим вы меня и искали?» «Ну хорошо, вы несговорчивый человек, я согласен с этим», — сказал Грирсон. «А теперь мы можем перейти к делу?» «Может быть. Но прежде всего я хотел бы кое-что узнать. Вы намерены взять меня?» «Дорогой мой, откуда такая идея?» — спросил Грирсон. «Ниоткуда», — сказал Крейг. «О, тогда молчите и слушайте», — сказал Грирсон. Однако в этот момент и вернулась официантка, спросила, кого из них зовут Грирсон, и увела его в телефонную будку. Крейг некоторое время продолжал есть, потом огляделся вокруг. Они с Грирсоном сидели за стойкой бара и были возле нее единственными посетителями. Большая часть столиков за их спинами была свободна, ну, во всяком случае, судя по отражению в зеркале позади бара. Глядя в него, Крейг мог совершенно точно видеть, что происходит. Тесса рассказала ему и об этом. Вот почему он выбрал именно этот бар. Еда здесь была ужасной.